Ответ – отсутствием экстремистской составляющей в жизнедеятельности клуба. В соответствии с генеральной доктриной проекта «Поколение», консолидация неверной молодежи допустима только в одном формате – экстремистском, потому что эта форма противодействия активно и повсеместно преследуется государством. Бей неруси. Вот вам замечательный формат, держитесь за него. Бейтесь под его стягом с разными оттенками коричневости, а потом всей толпой дружно топайте на нары. Все остальные формы консолидации и попытки сопротивления неверной молодежи должны либо загоняться в рамки экстремизма, либо при наличии активного противодействия подвергаться преследованию вплоть до полного уничтожения, как это случилось с патриотом, а потом и со славянским легионом. Легион – это вообще отдельная песня. Долгое время легион был им не по зубам. Слишком хорошо продуманная и структурированная организация, с сильными традициями и мощной поддержкой, с фирменным подвывихом по части конспирации, который, как позже выяснилось, зачастую оказывал легионерам добрую службу. Теперь, в свете вышесказанного, следует признать, что мы одной своей непродуманной акцией здорово помогли нашим новым приятелям в деле уничтожения легиона. Нет, понятно, что мы этого не хотели и не рассчитывали на такой лавинообразный эффект, но очень обидно, знаете ли. Ну что ж, надеюсь, по патриоту все понятно. Как видите, все просто и вполне обоснованно. Никаких тебе роковых случайностей. Кто-то дал команду, кто-то получил 3 штуки евро, кто-то поставил галочку. И все. Сломано множество судеб, убиты люди, уничтожен клуб «Патриот». Даже рядом не экстремистский, который воспитывал молодежь целого города. Неплохо работают ребята, ничего не скажешь. Били под заказ, сказал тогда умник Гена. Знал бы Гена, как он был прав в тот момент. Теперь, наверное, следует в 2 словах прокомментировать нашу ночную экскурсию по стройкам родного города. В рамках проекта «Поколение» на Яныча работало немало одиозных личностей, в том числе комрады Хусейн и Расул. Когда возникла острая необходимость нас отловить, ко всем этим людям, находившимся в районе нашей активности, приставили наблюдение. То есть нашу машину тривиально пометили, когда мы преступно оставили ее во дворе индустриального техникума без присмотра и потащили Расула в здание. Вы не поверите, но нечто подобное мне и самому пришло в голову. Однако в тот момент ситуация уже вышла из-под контроля, и эта догадка ровным счетом ничего не значила. Как видите, здесь никаких чудес и случайностей, а всего лишь рутинная работа специалистов. Не детские это игры, скажу я вам. И, наверное, зря мы вообще во все это ввязались. Ну вот, по нашим отношениям с этой славной организацией все. Теперь обсудим текущую ситуацию. Думаю, теперь понятно, откуда на ровном месте взялись группировки ФА и АНТИ-ФА, возглавляемые Палашом и Нюрнбергом. Яныч номер 2 получил конкретную задачу еще задолго до закрытия легиона. Святое место пусто не бывает, так что нужно создать 2 противоборствующие структуры, чтобы неверная молодежь усердно лупцевала друг друга и не задумывалась о возможности консолидации для противодействия экспансии и конструктивной борьбы с реальной угрозой. На животрепещущий вопрос по всем остальным ФА и АНТИ-ФА Яныч-2 вразумительно ответить не смог, ввиду отсутствия доступа к информации такого характера. Однако он высказал предположение на основе личного опыта, что многие движения такого рода либо поддерживаются, либо прямо организованы Зарей Востока и иными структурами аналогичного формата, ровно для того же, о чем сказано абзацем выше. Наше любопытство по поводу деятельности Хусейна, Расула и прочих баловников Яныча номер один, Яныч номер два также не смог удовлетворить, поскольку у него несколько иная специфика деятельности, а именно специализация на движениях, мониторинг, контроль, корректировка деятельности, вплоть до прямого управления в чрезвычайных ситуациях. Но кухню работы на масс-медиа в рамках доктрины поколения он знал, так что по концепции ответил четко и без запинки. Держите кусочек разговора для большей наглядности. А какой практический смысл во всем этом? Вот это Чечня рулит, мы волки, вы овцы, Кавказ — сила. Это все как-то совершенно не вяжется с глобальными проектами и выглядит совсем по-детски. Какая-то глупая детсадовская возня, да и только. Верно. Выглядит все это как детские шалости и глупое ребячество. И на самом деле таковым и является с точки зрения взрослых мыслящих людей. Но эта программа направлена как раз-таки на детей. Ваши дети, которые принимают в ней участие как с той, так и с другой стороны, они привыкают к этому, воспринимают это как должное, и они вырастают с этим. Проект поколения рассчитан на перспективу, а он отнюдь не сиюминутный. Так что общество, которое считает, что это не более чем детские шалости, очень сильно способствует продвижению этого проекта. Ну и на десерт про Янычей. Заря Востока – организация международная, но в настоящий момент ее президентом или резидентом, это уж как вам будет приятнее, является некто Агрза, этнический турок. Так вот, в рамках проекта «Поколение» на него работают 38 человек, и всех них один псевдоним – Яныч. Можете себе представить? 38 Янычей. Разница только в нумерации. Например, тот, что сейчас сидит у нас на лавке, это Яныч номер 21. Придумал все это безобразие сам Агрза, а Яныч – это сокращенное от Янычар. Так. Агрза именует всех, кто работает на Великую Порту, не являясь при этом полнокровным турком. Впрочем, это всего лишь прихоть старого резидента. Был бы он арабом, возможно, все янычи стали бы Абу или Ахмедами. Так что данный факт, наверное, концептуального значения не имеет. Хотя, кто его знает? Если вникнуть поглубже и как следует разобраться, можно, наверное, обнаружить кое-какие глубинные подводные течения. Но этим мы заниматься точно не будем, ибо не досуг. И так потратили кучу времени, чтобы разобраться во всех вышеперечисленных хитросплетениях. Достаточно сказать, что все янычи – симпатичные молодые люди с высшим образованием, российским гражданством и в большинстве своем похожие на русских. То есть, если вдруг что, злые нацисты спокойно пройдут мимо и не почешутся. Гуляй смело, янычар, организуй и контролируй все, что душе угодно. Ну вот, собственно, и все.